Издательство «Эксмо». Елена Хантинг. Услуга за услугу. Всем, кто остается в тени, чтобы не мешать блистать другим. Глава первая. Неудачный день. Стиви. У всех бывают плохие дни, но сегодняшний уверенно бил все рекорды. Допустим, 4-часовой перелет из Лос-Анджелеса в Сиэтл бок о бок с соседями, от которых несет тухлым сыром и недельной давности трусами. Не трагедия, но один из моих чемоданов по ошибке отправили на Аляску, а может и в Нунавут, кто, блин, знает. А у другого сломалась ручка и отлетело колесико. День стремительно становился все хуже и хуже. А глазурью на этом торте из дерьма стала встреча менее часа назад с моим теперь уже бывшим бойфрендом Джоуи. Ну как встреча? Я застала его на какой-то девице, которую он увлеченно драл в гостиной на нашем новеньком диване, на том самом, который подарил нам брат на новоселье. Это мне за то, что я прилетела на 2 дня раньше, не предупредив Джоуи. Я, видите ли, хотела подгадать к своему дню рождения. Мне точно не надо приехать в Сиэтл и выбить дух из этого урода. Могу выехать рано утром. Эр-Джей в эти выходные гостит на ферме у тести и тещи. А это от Сиэтла 1,5 часа на машине. От того, что кто-то настолько горячится, готовый мстить за мою обиду, мне стало чуть легче. Однако мой брат играет в НХЛ, он молодой муж и папаша. Я могла с чистым сердцем разрешить отлупить моего бывшего за скотство и измену. Это стало бы пластырем на моем пошкрябанном эго и бальзамом на разбитое сердце. Но все же мысль не лучшая. Во-первых, мордобитие чревато обвинением в умышленном нанесении тяжких побоев. Джоуи устроит спектакль. Имя Эр-Джея будут трепать в прессе, а фотографии в сети. Меньше всего я хочу видеть собственную физиономию на разных желтых сайтах, ассоциируясь со знаменитым братом и слизняком бывшим. Поэтому пусть Джоуи и заслужил разбитый нос и фиолетовый фингал, потенциальному скандалу я скажу спасибо, не надо. Я искренне благодарна тебе за готовность вступиться за меня и применить немного насилия, но, по-моему, произошедшее не стоит мороки с адвокатами. Но как же ты будешь разбираться со всем этим одна, да еще и в свой день рождения, Стиви? Знай я, что ты прилетаешь раньше, не уехал бы на выходные. Хочешь, я приеду за тобой и увезу погостить на ферму? Да, у меня в последнюю минуту планы изменились. И зря, ох, зря. Спасибо за приглашение. Но ты и так дал мне место бросить кости, пока этого более чем достаточно. Я искренне люблю брата, но меня абсолютно не привлекала перспектива общаться с роднёй его жены, пока я кисну в пострасставательной хандре. В понедельник я выхожу на работу в клинику. Зачем мне туда-сюда кататься? Обещаю, все будет нормально. Я смотрела, как меняются светящиеся цифры на мониторе лифта. Через 5 минут смогу, наконец, прореветься после уникально мерзопакостного денька. Я уже почти вошла. Давай тебе утром позвоню. Ну ладно. Я сегодня долго не лягу. Если не сможешь войти, сбрось сообщение. Там хитрая электронная система замков заставит попотеть, пока не разберешься. Справлюсь как-нибудь. Спасибо, Эр-Джей. Звони в любое время, я всегда помогу. Сочувствую насчет. С днем рождения, кстати. Когда мы вернемся в город, закатим праздничный ужин. Закажу твой любимый торт. Конечно, конечно. Вот будет здорово. Я тебя тоже люблю». Я нажала отбой и попыталась гордо выпрямиться, приподняв подбородок, чтобы из глаз не текли слезы. Лифт мелодичным звоночком возвестил прибытие на верхний этаж, в пентхаус. Единственный плюс — застукать бойфренда на другой бабе в том, что мне теперь нежданно-негаданно доведется пожить в люксовых условиях, пока я не подыщу себе квартиру. Я как могла поправила сломанную ручку и потащила охромевший чемодан из лифта на одном колесике. Я страшно устала и ждала лишь возможности удариться в слезы и сопли, испытав, наконец, облегчение. Сейчас бы еще пинту мороженого, а лучше 5. К сожалению, мне не удалось по достоинству оценить элегантность обстановки. Едва я ступила на прекрасный мягкий ковер, выступ на месте отлетевшего колесика застрял в щели шириной 2 дюйма, по которой движутся дверцы кабины. «Да вы охренели все сегодня!» Я рванула чемодан. Лифт уже начал закрываться. Дверцы стукнули по чемодану и разъехались вновь. Швырнув, куда придется, сумку, я начала выкручивать застрявший чемодан. Однако обломок заклинило намертво. Лифт громко запищал, в знак того, что кабина открыта слишком долго. Время было позднее, уже к полуночи, и я лишь надеялась, что на звукоизоляции в пентхаусе не сэкономили, потому что грохотала я, как не знаю кто. Наконец мне удалось выдрать чемодан из объятий лифта. Я по инерции попятилась, споткнулась о сумку и с размаху приземлилась на задницу. Но хоть ковер мягкий, и полы здесь чистые. Я замерла, ожидая, что с потолка на меня обрушится пианино или сейф, раз уж выдался такой денек проклятый. Ничего не дождавшись, я поднялась с пола, решив перевернуть чемодан и тянуть его по ковру на крышке, как на санках, чтобы не устраивать тарарам. В отличие от обычных жилых домов, здесь не было длинного коридора, а лишь просторный холл, куда выходили 4 квартиры. 2 двери справа и 2 слева. Вычислить квартиру 4004 несложно. Раз соседей мало, можно надеяться на тишину и покой. Посреди холла красовался стеклянный стол с огромной цветочной композицией, источавший сильный тяжелый аромат. Обогнув стол, я подвезла чемодан по ковру к своему временному приюту и только тут спохватилась, что сумка так и валяется на полу у лифта. Карта-ключ, которую мне выдали на ресепшене, переместилась, судя по всему, на самое дно. Нетерпеливо копаясь в сумке, где, как в ковровом саквояже Мэри Поппинс, барахла было на диво, я машинально присела на чемодан, и паршивый пластиковый корпус громко треснул подо мной. Ну и плевать, все равно чемодану дорога на свалку. Острый обломок кольнул меня в ягодицу, но я слишком устала, чтобы обращать внимание на мелкие неудобства. И карта-ключ, и мобильник волшебным образом провалились в маленькую дырку в подкладке. И я целую вечность их выуживала. Наконец, я нашла в телефоне инструкцию, как открывать дверь. Система электронных замков в здании требовала пошагового объяснения. Устало поднявшись на ноги, я набрала 6-значный код. Провела карточкой и повернула ручку, но замок сердито запищал на меня. «Я только хочу прилечь», — объяснила я двери и набрала код заново. Но замок запищал громче и дольше. «Что за хрень? Чего не открываешься?» — шепотом заорала я. На каждую попытку войти в квартиру система отвечала истерическим писком. Мое терпение было на пределе. Я раздраженно рванула ручку. Не хочу снова звонить Эрджею. Я еще в состоянии отпирать входные двери. Видимо, я чего-то не учитываю, какой-нибудь мелочи. К тому же у Эрджея маленький ребенок, который своеобразно спит по ночам и обожает просыпаться ни свет ни заря. Но Коди просто прелесть, поэтому ему прощают привычку будить всю семью с первыми петухами. Дверь напротив распахнулась. «Прекрасно, я разбудила своих временных соседей. Вот и говорите о важности первого впечатления». Я обернулась с намерением извиниться, как вдруг во рту пересохло. На пороге стоял Верзила, очень-очень большой мужик. Мой брат-здоровяк. Он на всех смотрит с высоты своих 190 сантиметров, но голова взбешенного незнакомца почти касалась дверной рамы. И еще он был широкий, нечеловечески широкий. Короче, не мужик, а полтора мужика, вот. Помимо избытка роста и ширины и раздраженной гримасы на физиономии, соседа отличала почти полная обнаженность. Он вышел в одних трусах. Я бы еще спокойно отнеслась к его горильям, габаритам и роскошным темно-каштановым волосам, взъерошенным со сна, а также к гневным, зеленовато-карим глазам, мужественному квадратному подбородку и полным губам. Я могла бы пережить подтянутую фигуру, огромные бицепсы, выпуклые кубики пресса и прикольный темный пушок, дорожкой, тянувшейся от втянутого пупка. Но я залипла, уставившись незнакомцу в пах. На трусах красовалась надпись: «Остерегайтесь падения камней». А справа, где, видимо, был его шланг, двигалось и натягивало ткань нечто плотное. Стороннему наблюдателю показалось бы, что я рассматриваю чужое богатство. Собственно говоря, так и было. «Что, мать твою, здесь происходит?» — загремел сосед. «Ночь полночь, а вы тут устраиваете чертов грохот. Люди, между прочим, спят». Голос у него был густой, жесткий и громкий. Верзила скрестила огромные руки на скульптурной груди, что, по идее, должно было прикрыть его наготу. Но на деле лишь привлекло внимание к величине мышц. Надо же, и руки у него тоже мощные. Еще какие мощные! Как вам такой образчик неприязненного отношения? «Простите, у меня проблемы с чемоданом и ключом». Я помахала картой и показала на треснувший чемодан, отчего-то разом вспотев. Видимо, от смущения, что мне вставляет пистон красивый мужик в одних трусах. Голый красавчик презрительным фырканьем отмел вескость моих извинений, не предложив помощь и не сбавив тона. «Где вы взяли карту?» «Не ваше дело», — огрызнулась я, просматривая сообщение в телефоне и стараясь разобраться, что я не так делаю с картой и кодом. Надо войти, наконец, в квартиру и отделить себя дверью от этого засранца класса А. «Нет, это мое дело, потому что вы, черт бы вас побрал, на моем этаже грохочете. Готов поспорить, вы за эту карту кому-то заплатили». Я даже оторвалась от списка сообщений, чтобы поэффективнее посверлить глазами этого идиота. «Что вы несете?» Подобные тупорылые обвинения тянут на первый приз на конкурсе поганцев. Надо же, такая внешность и такому дураку досталась. Незнакомец выпятил рельефную грудь, смерил меня взглядом и наставил на меня палец. Его и соседа, и пальца реально можно было испугаться. «Кому из охранников заплатила? Или натурой дала?» «Какой натурой?» — обалдела я. Бесштанный говнюк прислонился к косяку, с усмешкой оглядев меня с головы до ног. Я стояла в джинсах и футболке с мультяшным тортом, а волосы затолкала под вязаную шапчонку, потому что я с дороги, и влажный воздух прически не на пользу. «Думаешь, ты первая такая умная? Девки постоянно подкупают охрану ради пропуска в здании». «Я не...» Наглец перебил меня, прежде чем я успела его осадить. «Слушай, щекастая, не знаю, чего ты нанюхалась или чем ширнулась, но учти, без кода ты в квартиру не попадешь. А если и ворвешься?» «На такую чучундру», — незнакомец показал на мое лицо и прочертил рукой вниз, — «ни у одного мужика не встанет. Хватит позориться. Вали обратно на свалку, откуда пришла». «Меня только что назвали чучундрой?» «Так, все, я больше не могу. Хватит с меня скотов на сегодня».